Глава пятая. Выйдя из цеха после гудка, я у проходной увидел знакомый запорожец. Он стоял близ высоких железных ворот. Одно колесо в сверкающей луже, в луже отражались небо, весенние облака и решетчатые ворота с большими латунными буквами ПВРЗ. Расшифровывается это так: паровозо-вагоноремонтный завод, здесь я работаю. В машине сидели мои приятели Игорь Овчинников и Глеб Кощеев. Стекло опустилось, и Кощеев, высунув черную лохматую голову и делая вид, что не замечает меня, громко спросил вахтера: «Знатный слесарь-автоматчик, товарищ Ястребов, еще не выходил?» «Кто?» — удивился дед Мефодий, который уже много лет исполнял обязанности вахтера. «Ай-яй-яй», — сказал Кощеев. «Товарищ Ястребов, гордость вашего завода, а вы не знаете». «Чего встали у самых ворот?» — рассердился дед Мефодий. «Мы ждем товарища Ястребова», — в том же духе продолжал Кощеев. «Он приглашен в горсовет на званый обед. Кавиар зернистый, судак орли, цыпленок табака с чесночным соусом. Тут со мной английский лорд. Скажи что-нибудь по-русски, лорд». «Иди ты к черту», — буркнул Игорь Овчинников. «Вы слышали?» — сказал Кощеев. «Лорд в восторге от Russian Strong Vodka». «Мы за тобой», — сказал Игорь. С превеликим трудом он выбрался из машины, чтобы пропустить меня. У Игоря Овчинникова рост 1.92 м. О Кощееве я уже не говорю. Когда он влезает в крошечный запорожец, мне всегда кажется, что машина раздается вширь. Когда мы, три огромных парня, усаживались в запорожец, нас окружала толпа. Со всех сторон слышались веселые шуточки. Игорь был невозмутим, я делал вид, что занят управлением, а Глеб Кощеев нервничал. Он был самый представительный из нас, и шуточки в основном были направлены в его адрес. Дед Мефодий, вахтер, тоже не вытерпел и, покинув свой боевой пост, вышел посмотреть. «Она теперь с места не крянется», — сказал дед. А когда мы благополучно тронулись, заулыбался в бороду. «Техника пошла. Со спичечный коробок, а гляди, везет». Бегал запорожец исправно. Один раз только подвел. Мы ехали через площадь павших борцов, и как раз напротив монументального здания обкома партии запорожец остановился. Сам по себе шел, шел и вдруг встал, как вкопанный. За рулем сидел Кощеев. Он чуть аккумулятор не посадил, но мотор так и не завелся. Глеб, чертыхаясь, встал вылезать из машины, а на это стоило посмотреть. Сначала он поворачивался на сиденье боком, затем, упираясь лохматой головой в крышу, высовывал одну ногу, плечо, руку и лишь потом вываливался весь. А в это время бедный запорожец кряхтел, стонал, весь сотрясался. Мы думали, Глеб, выбравшись на волю, откроет капот и будет смотреть мотор, но он размашисто зашагал по тротуару. Игорь посигналил ему, но Кощеев даже не оглянулся. Пришлось вылезать мне. Оказывается, отскочил провод от катушки высокого напряжения. Глеб поджидал нас на углу. Мы проехали мимо, Кощеев что-то крикнул вслед, взмахнул руками и побежал. Но мы и не подумали остановиться. Потом он честно объяснил свое недостойное поведение. Оказывается, Кощеева в обкоме многие знают, и ему не хотелось с кем-нибудь встретиться. Мы молча смотрели на него. Стащив с толстого носа очки в черной оправе, Глеб запыхтел, а потом послал всех нас к дьяволу и сказал, что, в общем, он свинья. Мы простили его, тем более, что такого раньше за ним не водилось. После этого случая Глеб стал нас уговаривать, что, мол, хорошо бы занавески на окна сделать. Солнечные лучи не будут мешать и вообще. Игорь, который ни слова бы не сказал, если бы мы сделали на крыше люк, чтобы удобнее было вылезать, тот вдруг стал категорически возражать. Он сказал, что занавески в машине – типичное мещанство, а если знаменитому журналисту Кощееву не к лицу ездить на этой вполне приличной машине, то пусть пешком ходит или надевает паранджу, которую, вероятно, еще можно раздобыть в Средней Азии. Я был рад, что ребята заехали за мной. Денек выдался отличный. Солнце греет, как летом. Загорать можно. Глеб небрежно вел машину. Водитель он был ничего, но пофорсить любил. Показались светлые корпуса завода высоковольтной аппаратуры. Постройки остались позади, замелькали по сторонам голые кусты. В придорожной канаве поблескивала вода. С полей снег сошел, черная вспаханная земля лоснилась. В глаза ударил ослепительный блеск, ударил и пропал. Это осколок стекла. Мы въехали в деревню. Четыре белые утки гуськом пересекали шоссе. Глеб притормозил. Даже совсем близко от колеса последняя утка не прибавила шагу. Знает, если шофер переедет ее, заплатит штраф. За деревней начался лес, высокие стволы и голые ветви. Кощеев свернул с асфальта на проселочную дорогу. В днище машины гулко застучали комки грязи. Грязная пенистая вода выплескивалась из глубокой колеи на обочину. Углубившись подальше в лес, мы остановились под высокой сосной, расположились на полянке, усыпанной сухими листьями и желтыми иголками. Достали из багажника брезент и выложили на него ящик пива, огромный кулек красных раков и сверток, нарезанный в магазине колбасы. А вот хлеба забыли прихватить. Игорь пил пиво из небольшой эмалированной кружки, на которой был нарисован глухарь. Он у нас эстет и никогда из бутылки пить не будет. Закусывали раками. Кощей вдруг стал молчаливым и грустным. На ветке галдели снегири. «Хватит галдеть», — сказал Глеб. Схватив пустую бутылку, он запустил в них. Снегири улетели. Хорошо в лесу, тихо, пахнет лиственной прелью, не распустившимися почками, над головой сияющая голубизна. Мы развалились на брезенте и долго молчали. Говорить не хотелось. Глеб протянул руку и взял из ящика последнюю бутылку. Отколупнул о сосновый ствол белую металлическую пробку и, поглядев на свет, сказал: «У меня приятель есть, геолог. Вернется из экспедиции, ударюсь с ним куда-нибудь на полгода. В Хибинские горы или на Памир. Он давно зовет меня». «Тебе полезно жир растрясти», — сказал Игорь. Он старательно обсасывал большого рака. «Второй фельетон зарезали за этот месяц. Пиши положительные очерки», — посоветовал я, — «или театральные рецензии». «Могу снабжать тебе информацией для уголовной хроники», — сказал Овчинников. «Придется», — сказал Кощеев. Глеб 2 года назад закончил Ленинградский университет и теперь работал в областной газете. Писал очерки, фельетоны. И, надо сказать, писал остроумно и хлестко. «Мой шеф хочет, чтобы тот, про кого фельетон, собственноручно подписал его. Мол, все факты правильные, я есть законченный негодяй». «Заставь», — сказал Овчинников. Глеб поднялся и тяжело зашагал вглубь леса. Вот он нагнулся, поднял сухую палку и с размаху трахнул по стволу. Палка разлетелась на куски. Голые осины и березы стыдливо ежились на весеннем ветру. Лес просвечивался насквозь, но Кощеева не было видно. Большой ворон опустился на сосновый сук. Презрительно посмотрел на нас, возмущенно каркнул и улетел. Сверху посыпались тоненькие сучки. Черный, мудрый ворон. Говорят, вороны по 300 лет живут. За 3 века и осел станет мудрым. На толстой березе я заметил разоренное ветром гнездо. Оно прилепилось к развилке и раскачивалась вместе с веткой. Сухие травинки и черные прутики свисали вниз. Куда разлетелись птицы из этого гнезда? В какие бы дальние страны они ни улетели, сейчас готовятся в обратный путь, сюда, в этот пронизанный солнцем лес. «Хэндехох!» — рявкнул кто-то рядом. За сосной стоял Кощеев и целился в нас из какой-то железяки. Пальто у него расстегнуто, черные волосы спустились на лоб. «Автомат?» — спросил Овчинников. «Немецкий», — сказал Глеб. Автомат пролежал в земле 20 с лишним лет. Он проржавел насквозь. Все, что могло рассыпаться в прах, рассыпалось. Остался один красноватый остов. Глеб повесил автомат за рукоятку на сук, а ладони вытер листьями. «Мы совсем забыли, что была война», — сказал он. «Вон след от осколка», — кивнул я на сосну. «Я давно заметил на стволе этот зарубцевавшийся шрам, но мне даже в голову не приходило, что это военная отметина». Кощеев, взлохмаченный и серьезный, стоял под сосной и смотрел на брезент, на котором были раскиданы пивные бутылки и скорлупа от раков. «Люди здесь кровь проливали, а мы...» «За что они, я вас спрашиваю, кровь проливали? За то, чтобы мы пиво дули тут?» «Может быть, и за это», — сказал Игорь. «Ты пошляк», — сказал Глеб. «Для тебя ничего святого нет. На развилке дорог нужно установить монумент с мемориальной доской и золотыми буквами начертать. Здесь воевали наши отцы и деды. За нас с тобой, товарищ, сложили они свои головы. Вечная слава нашим отцам-героям». «У моего 2 ордена, — сказал я. Зато медалей 7 штук. Он был сапером». «А твой? — спросил Кощеева Игорь. — Я смотрю шире. Отец, брат, не в этом дело. Я говорю о том, что нужно преклоняться перед подвигами наших отцов». «Мы преклоняемся», — сказал я. «Только учти, когда люди хотят выразить свою скорбь, они не болтают, а снимают шапки и минуту молчат. А ты ж паришь, как из газетной передовицы». «А все-таки, где воевал твой отец?» — спросил Игорь. «Мой не воевал», — нехотя ответил Глеб. Мы зарыли в листьях бутылки и скорлупу, молча уселись в машину и поехали. Я хотел сесть за руль, но Кощеев опередил, первым втиснулся на место водителя. Разговаривать никому не хотелось. По-прежнему светило солнце, весело сверкали на дороге лужи. Мы догнали телегу, колеса забрызганы грязью. На телеге сидела старуха в резиновых сапогах. На голове зимняя мужская шапка. В одной руке старуха держала вожжи, в другой — длинный прут. Глеб вплотную шел за ней и беспрерывно сигналил. Старуха дергала вожжи, изредка стегала прутом коричневую лошадь, а на нас внимания не обращала. Выбрав удобный момент, Глеб вывернул на обочину и в притирку обогнал телегу. «Оглохла старая! — крикнул он. Старуха улыбнулась морщинистым ртом, показав светящийся желтый зуб, и ткнула прутом прямо перед собой. «Так, примехонько и поезжай, сынок», — сказала она, — «да большака тут рукой подать». Кощеев крякнул и в зеркало посмотрел на нас. Мы молчали.